Глава 22. Правило номер 10. Персонал должен вести себя соответствующим их статусу образом, как в магазине, так и вне его. Было 2 часа утра, и ни Вивьен, ни Алик не могли уснуть. Она бродила по магазину при свете одной только настольной лампы на стойке, обнаженная под песочного цвета тренчем Алика. Сам он в одних только брюках и подтяжках стоял на кухоньке и заваривал чай. «Одно печенье или два?» — игриво крикнул он по коридору. Выглянув из дверей в кухню, он увидел, что она улыбается знакомой магазинной фразе, что изрядно его успокоило. Учитывая внезапную и страстную разрядку, он был намерен в этот раз избежать неверных шагов. Он вернулся в магазин как раз, когда уходил лорд Баскин. Алик подождал, пока его светлость скроется из виду, прежде чем приблизиться к передней двери, подавляя дикую ревность, вспыхнувшую от мысли о том, чем Баскин и Вивьен могли заниматься наедине так поздно вечером. Теперь, приблизившись к ней с подносом чая, неловко устроившимся в его обнаженных руках, Алик поставил его на кассовую стойку в нарушение протокола магазина. Зайдя в качающуюся дверь за стойкой, Вивьен заявила с удивительной бодростью: «Мы сегодня нарушаем все правила магазина». Она устроилась на ближайшем табурете, редко используемом в рабочие часы, поскольку мистер Даттон предпочитал, чтобы его персонал всегда стоял на своем месте. «Номер 19», — добавил Алик, и они повторили в один голос: «никогда не допускать близости еды или напитков к книгам». Алик почти стеснительно опустил глаза на свою голую под подтяжками грудь. Думаю, это было бы последним, что взволновало бы Даттона в данный момент. Вивьен инстинктивно сильнее запахнула тренч Алика, и он залюбовался необычным зрелищем того, как начинают заливаться краской ее щеки. «Леди Браунинг сегодня была на высоте», — сказал он, наливая чай Вивьен первой. «Эти женщины прямо-таки ели с ее ладони. Не ври, ты был в ужасе. Где твоя табличка, кстати?» Вивьен наморщила нос, оглядывая стойку. «Должно быть, слетела во время суматохи». Алекс засмеялся и вернулся обратно в задний кабинет. Там он опустил взгляд и заметил блеск латуни на ковролине рядом с некоторыми тоже слетевшими со стола документами. Он вернулся к стойке, перекидывая табличку из руки в руку. «Дай мне прикрепить ее на место, пока мы не забыли». Он возился с застежкой, пока табличка не оказалась надежно приколота к его пальто прямо над ее сердцем, затем позволил себе очертить пальцем изгиб ее груди, вызвав у нее вздох воспоминания, от которого и сам резко выдохнул. Переполненный чувствами, Алик оглянулся на многочисленные пустые места на затемненных полках. «Тебе придется после сегодняшнего пуститься в закупочный марафон. Касса после обеда не закрывалась, мы распродали половину готического раздела, большую часть современной феминистической литературы и все любовные романы. А вот Daily Mail, подозреваю, потерял подписчиков». Вивьен рассмеялась так ярко, что Алику показалось, что у него разорвется сердце. Пытаясь держать себя в руках, он поставил чашку с чаем и подошел к шкафу, отведенному классическим писательницам. «Ты знал, что Эви специализировалась в Гиртоне на писательницах XVIII века?» — спросила Вивьен, отпивая из чашки с блюдцем от Лимош, который он принес для нее из кабинета. «Нет», — рассеянно сказал он, — «должен сказать, что не удивлен». Она помогала мне укреплять эти полки менее ценными книгами с третьего этажа. Мы добавили Берни, Фанни. Она жила всего в нескольких кварталах отсюда, ты знал? И мадам де Сталь, и миссис Рэдклифф тоже. Думаешь, стоит так смешивать новые и старые книги? «Вечный продавец», — пробормотала Вивьен. Он чувствовал ее взгляд на своей обнаженной спине. Пока он бродил по залу, она продолжала сидеть на высоком табурете, непривычно безмятежная и довольная, привлекательно закинув одну ногу на другую. В это мгновение Алик испытывал более искреннее счастье, чем за многие годы, что одновременно возбуждало и пугало его. В поисках быстрого отвлекающего маневра он достал одну из новинок и перевернул ее. Элизабет Лейк. Литературный реализм. Очень несентиментальный. «Как ты», — сказал он, ставя книгу обратно на полку. Вивьен промолчала, и он понял, что возвращается к знакомому паттерну поведения, добавляя: «Вдова Джорджа Оруэлла довольно привлекательна». «Жаль, что горизонт закрывается». Вивьен соскользнула с табурета и прошла из-за кассовой стойки к секции периодических изданий напротив Алика. «Интересно, остался ли у нас последний выпуск?» Алик знал, что не остался. Он купил все 4 экземпляра в день, когда их доставили. «Сомневаюсь», — ответил он, стараясь выдерживать в голосе безразличие. «Грейс держит ежемесячные поступления в ежовых рукавицах, сама знаешь». Вивьен покачала головой. Она говорила, что добыла еще несколько экземпляров, когда стало известно о закрытии. Алик закусил губу, внутренне проклиная себя за само упоминание Сони Блэр в детской попытке поддразнить Вивьен. Он мог только смотреть с растущей паникой, как она весело пробегает крашенными ногтями по обложкам различных журналов, литературных сборников и газет. «Ага, вот и он. Ноябрь 1949-го». Она вытянула последний экземпляр последнего номера «Горизонта», чтобы изучить содержание, тогда как Алик отвернулся от полок. «Алик». Он не поворачивался, мысленно костеря себя. «Алик, ты издался?» Он пожал плечами в жесте, намекающем на поражение. До него оставалось недолго. «Девушка из магазина», — услышал он бормотание Вивьен. Она начала яростно перелистывать страницы, пока не нашла рассказ. Он, наконец, обернулся, чтобы молча, угрюмо следить, как ее прекрасные губы с размазанной помадой, так недавно завлекающие, беззвучно складываются в слова. Он никак не мог остановить ее или этот миг. Часы соскальзывали с прикроватной башни из книг, и он не мог их поймать снова. И затем, будто в плохом кино, литературный журнал был брошен на пол под ноги, а табличка полетела в пустую корзину для бумаг под стойкой, в смертной воронке, грохоча ко дну. Разрядка подошла к концу.